8. Рано утром этого же дня, когда в городе еще все было спокойно, Огурцов надел чистую рубашку, затеплил свечу перед иконой и тронулся в героический путь. По мере приближения к заставе все чаще стали встречаться люди, вступившие на стезю народной трезвости. За городом примкнули к толпе мужики из соседних деревень, плакали бабы, надеясь на чудо, шли, как на праздник, с песнями и гармошками. И палила над извечным русским горем великолепное, щедрое русское солнце. А вот и первый кабак. Народ куражился возле приветливо распахнутых дверей, ломался и кочевряжился перед собственной слабостью. «А вот и выпью, а вот и нет. А что мне? Я человек свободный». И выли бабы, рыбкой заскакивали пьяницы в монопольку, выходили, посоловев, вытирая губы подолами чистых рубах. «Дальше, трогай, паря, за дубками шо причастимся, покедова-то за рук не даден. Эй, прай, и согрешим». Огурцов тоже не устоял, выпил, закусил ватрушечкой. Шли далее, сбиваясь в стадо, баламутя дорожную пыль. И вязли в этой пыли неумные песни о слабших по дороге, после неоднократных причастий кидали в телеги навалом, как поленья, дребезжали по каменюгам колеса, болтались головы, как подсолнухи. Огурцов пристроился в ногу с одним оборванцем, который неожиданно поцеловал старого пьяницу и признался, что он последователь Шопенгауэра. «Вы можете презирать меня», — сказал он, заплакав, «но я ничего не могу с собой поделать. Как хотите, но у меня чистый индуктивный метод мышления». «Ничего», — ответил Огурцов, — «это пройдет. С кем не бывает. Только бы до заимки дотянуть. Там, говорят, еще не берут за рока». И до самых монастырских ворот не брали за рока. А потому, когда прибыла толпа жаждущих исцеления, монахи часа два трудились в поте лица своего, сортируя мертвецки пьяных. Поклали на лужайке рядами, перекрестили и оставили с Богом. «До завтра отойдут. Готовь бланку писать». Огурцов проснулся среди ночи от собачьего холода. Встал, огляделся. Не сразу и понял, где находится. Какие-то фитили горят. Рядом храпит последователь Шопенгауэра. Блестят под луной гладкие плиты монастырских дорожек. Похмелиться бы. Зябко вздрогнул старик. «А Эвана?» — подсказали ему. «Иди к монахам. Только постучись. В просвирную тишком. Поднесут, коли деньги имеешь». Побрел Огурцов просвирную. «Мать ты дорогая, вот где рай-то, почти трактир, только подают не половые, а сами монахи». «Цыц-цыц», — говорят, — «не проговорись». И берут за полсобайки вестимо два раза дороже, чем в монопольке. «Ладно, делать нечего, так уж на роду написано. Только бы рубль не пропить, иначе за рока не дадут». Хлебнул Огурцов и определился. «Разбавлено у вас святой водицей. Разве же это по-божески? Гляди-ка, и пробка не та». Кончилось это тем, что утром, когда погнали на за рок первую партию, дюжий монашек мстительно и грубо отставил Огурцова в сторону. «Ты еще не тверез. Опохмелись маленько и приходи во святости. А деньги-то идут. То калачей прикупишь, то в просвирню заглянешь. Монахи это учли. Бойко торговали заездами. Пьющему человеку обеда не надобно. Ему бы только куснуть чего-либо. И ладно, сыт по горло». Мельхиседек был мужик с башкой. Сам он из мужиков вышел. Сам крепко попивал с молоду. Он душу пьяницы на ладони держал. Знал он, что надо бы напросить за хлеб Смышецкого. Пьяные люди, как дети малые, себя не помнят. Зарок не пить лишь обостряет тягу к вину. Да и зарок-то весь не на всю жизнь берется. Иной до города не сбережется, согрешит. Глядь, жена поедом жрет. Опять бельма налил. По что мне мука дана? Эвана Пантелей-то Киковский дал зарок, как обрезал. А ты... Только на третий день Огурцова допустили до зарока. Впускали в молитвенную партиями по 20 человек сразу, чтобы не чикаться с каждым. Читали отходную молитву, иные плакали, им страшно было. «И разрешаются», — закончил монах, стоя на крылечке. «Разрешенных построили в очередь. Тебя как? Петров буду, Иван, значит». «Впервой? Чего? Впервой подвижничаешь? До этого пилис. Гони рубь. Пожалте. Так, дуй за бланкой». Каждому выдали по бланку, в котором все было перечислено по порядку, кто такой и прочее. Монастырь выпускал их из своих стен. Они спешили по дороге, рассуждая. «Теперича домой. Баба ждет, извелась чай. Ей-то что, бабе, нам-то вот. Тяжело, брат, сосет проклятая. И чего это в ней есть, в водке-то? Не говори, милок. Ой, выпить бы». Сидельцы винных лавок встречали их еще издали. «Ну как, разговляться нежелательно?» Иные тут же и разговлялись, иные терпели. Огурцов мужественно дошел до города. В присутствии его встретил Осип Донатович Паскаль. «А, сударь», — сказал он, — «это вы на меня доносили». И он больно ущипнул старика. Подскочили другие. «Шпыняйте его, господа, шпыняйте». Ничего не понимая, Огурцов вышел на улицу, добрел до первого трактира, придвинулся к стойке. «Федька», — сказал он, — «плесни». И запил горькую.